«Мастер Хильдис, не думайте, что я рассчитываю на справедливость. Я лишь счел своим долгом поставить вас в известность. Каждый из присутствующих прекрасно понимает, чем все закончится. За пределами Академии Бирдом и Хафродом и слова никто не посмеет сказать». В коридоре повисла тяжелая тишина. Я перевел дыхание и спросил: «Можно взглянуть на свои вещи? Пока мы все не осмотрим, будешь ждать внизу», — строго отрезал Трен. «Мастер Трен, ему даже нечем прикрыться», — заступился за меня Ингвар. «Гостиную и комнаты мы уже проверили. Пусть войдет». «Ненадолго», — согласно кивнула Алюра. Трен недовольно взмахнул рукой, выражая свое несогласие, но спорить не стал. Я прошел в гостиную, окинул взглядом выгоревшие дотла убранства и направился к комнатам, которые, к счастью, огонь не успел поглотить. Оказавшись в своей спальне, я первым делом опустился на колени перед сундуком и достал чистую рубаху. Хотя назвать ее чистой было сложно, она насквозь пропахла едким дымом. Натянув ее на себя, нашел дорожный мешок и принялся быстро скидывать в него остальные свои пожитки. У порога показался Ингвар. «Что ты делаешь?» «Собираю вещи». «Ты заполнил половину мешка. Оставь остальное слугам, они перенесут все в другие комнаты». «Нет смысла таскать все из места в место», — сказал я. «Лучше сейчас отвезу в город столько, сколько могу. Послезавтра все равно отправлюсь в волноломные земли. Насколько мне известно, до конца учебного месяца осталось еще целых 4 дня. Это уже не имеет значения, мастер Ингвар. Меня здесь больше не будет». «И почему же?» Я дал Ганнеру по морде за его длинный язык. «Как только это дойдет до мастера Илмурборна, меня исключат». Ингвар едва слышно вздохнул и покачал головой. «Необдуманный поступок, Эйдан, очень необдуманный. Мастер, прошу, давайте оставим эту тему», — посмотрев ему в глаза, произнес я. «Что сделано, то сделано. Назад пути нет. В какой-то мере вина лежит и на Академии», — сказал он. «Не посели вас отдельно, никто бы не посмел так нагло поджечь целое крыло». «Нет, мастер Ингвар, корень проблемы в полнейшей безнаказанности», — возразил я, чувствуя, как меня вновь охватывает гнев. «Не удивлюсь, если уже завтра бирды пришлют в Гилем целый отряд со своими знаменами, чтобы открыто напасть на меня. Будь у тебя неопровержимые доказательства, ничего бы не изменилось», — воскликнул я. Ганнер в наглую признался в преступлении, оскорблял меня, глумился над моим родом, потому что знал, ему это сойдет с рук. «Имей ты доказательства, мы могли бы оправдать твое поведение». «Плевать», — отмахнулся я. «Рубеж пройден. Ты молод и вспыльчив, Эйдан, и пытаешься решить все своими силами. Не стоило тебе бросаться за ними в погоню. Мужчина должен уметь брать на себя ответственность», — сказал я, поднявшись на ноги. «Так учил меня отец, так учил наставник. У меня появился реальный шанс поймать и покарать этих ублюдков, и я не мог его упустить». «И кого же ты в итоге покарал?» «Самого себя, мастер Ингвар», — устало покачал головой я. «Спасибо за все, чему вы меня научили. Правда, спасибо. Но ваши наставления не вернут меня в прошлое. А если бы вернули, ты поступил бы иначе?» «Не знаю», — признался я. «Мне не хочется забивать этим голову. Я осознаю, что натворил, и понимаю, что мое обучение подошло к концу. Надеюсь, в следующем году у вас появится более достойный ученик». «У меня уже есть достойный ученик, это ты, Эйдан. Мастер, не торопи события. Возможно, мы сумеем ограничиться менее суровым наказанием. Вы действительно верите, что глава Академии, Илмурборн из дома Ферхилд, захочет ставить под удар отношения с бирдами?» Горько усмехнулся. «Два влиятельных дома никогда не станут ссориться из-за какого-то костволка». Ингвар промолчал, потому что в глубине души понимал, в моих словах заключалась истина. «Я не строю иллюзий. Завтра меня исключат. Если тебе что-то понадобится, не стесняйся просить у меня помощи». «Спасибо, мастер Ингвар. Я еще зайду попрощаться с вами завтра». Он кивнул и, открыв дверь, ушел. Я же докинул в мешок еще кое-какие вещи, положил сверху бумаги с книгами, нацепил на пояс кошель и меч, а затем плотно закрыл окно. Завтра вместе с Сарзоном и солдатами можно будет забрать все остальное. Странно, но я вдруг понял, что не испытываю особого сожаления. Словно стало даже чуточку легче. Теперь можно будет всецело посвятить себя семейным делам и сосредоточиться на развитии тех навыков, которые я успел обрести. «Мама будет рада», — мелькнуло в голове. «Жалко только, что невесты для меня в столице теперь не найдется». Крепко сжимая мешок, я вышел из комнаты и захлопнул дверь. Из гостиной донеслись приглушенные голоса. незамысловатые артефакты, но свою задачу выполнили. Они были разбросаны на трех этажах для поддержания огня. Значит, не только стихийная магия, как видно, нет. Мастер Винитир, мастер Алюра, кивнул я, войдя к ним. Я закончил. Хорошо. Как спустишься, передай остальным, чтоб поднялись за самым необходимым, сказал Алюра. Слуги приготовят для вас гостевые комнаты. Передам, но мне комната не понадобится. Что значит не понадобится? Где ты намерен ночевать? В городе, ответил я. Поговорите с мастером Ингваром, он вам все объяснит. Завтра я вернусь за остальными вещами. Она с подозрением глянула на меня, но расспрашивать не стала. Что ж, поговорю. Спокойной ночи, Эйдан. И вам спокойной ночи. Спустившись на первый этаж, я увидел в коридоре своих друзей. Старшекурсников поблизости уже не наблюдалось. Эйдан помахал рукой Цидас, заметив меня первым. «Тихо как-то вокруг», — сказал я, подойдя ближе. «Трен спустился и всех разогнал», — пояснила Тама. «Ну как там, наверху? Комнаты целы». Алюра сказала, чтобы вы поднялись за нужными вещами. «Для всех приготовит гостевые комнаты». Азара покосилась на мой увесистый мешок. «Зачем ты столько всего набрал? Ну не там же оставлять», — сказала Шейн. «Хоть слугам на стирку отдать можно будет. Вряд ли этот едкий запах так легко отстирают». «Меня с вами не будет», — сказал я. «Еду в город». На ночь глядя, нахмурился Цидас. «Может, останешься?» «Не хочу». «Что-то еще случилось, Эйдан?» — спросила Азара. Я бросил многозначительный взгляд на Тому. «Ты уже рассказала им, кого мы нашли?» «Да». «Хорошо. В общем, я сломал Ганниру нос и слегка подправил его рожу», — признался я. «Эйдан, так и знала», — покачала головой Тама. «И зачем только бросила тебя одного? Надо было остаться». «Нет», — резко возразил я. «И даже не вздумай никому говорить, что ты преследовала их вместе со мной. Что бы ни случилось, ты поняла. Будь добр, не говори со мной, как с ребенком. Я не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал из-за меня». «Что теперь?» — спросила Азара, обхватив себя руками. «Что тебе будет за драку?» «Меня исключат», — ответил я, без вариантов. «Будь они прокляты вечным кругом перерождений», — выругался Цидас, сжимая кулаки. «Ублюдки, гниды подколодные, тебя уже исключили?» — осторожно уточнила Шейн. «Еще нет, может быть, никаких может быть, меня точно исключат. Что ты собираешься делать? Давайте поговорим завтра», — предложил я. «Утро вечера мудренее, как говорится», — все понимающие закивали. «Мне так жаль, Эйдан. Ну все, идите уже. Завтра все обсудим». Ребята двинулись в сторону лестницы. Азара на прощание робко коснулась моей руки, безмолвно выражая свою поддержку. Я устало улыбнулся и благодарно кивнул, провожая ее взглядом. На стоянке, несмотря на позднее время, еще дежурило несколько возниц. Сунув одному из них плату вдвое больше обычной, я забрался в карету и, погрузившись в невеселые раздумья, не заметил, как добрался до дома. У ворот меня сразу окликнул один из солдат. «Господин Эйдан, доброй ночи. Как обстановка?» «Тихо, как и всегда. Господин, а чего так сильно дымом пахнете? Случилось что-то?» «Ничего особенного», — отмахнулся я. «Сарзан где?» «Спать вроде как все легли. Тогда приготовь-ка мне бочку воды и мыла во дворе, чтоб умыться». «Сейчас сделаем, господин». По-хорошему, стоило бы разбудить Сарзона и Миву, но не было никакого желания дергать всех подряд. Вода оказалась прохладной, но терпимой. Кое-как отмывшись, я достал из мешка важные бумаги и, прихватив меч с кошелем, поднялся к себе в комнату. В шкафу отыскалась чистая домашняя одежда, которую я с наслаждением натянул. Внезапно снаружи послышался какой-то шум. Поначалу я решил, что звуки долетают с соседних дворов, но быстро понял, суматоха поднялась прямо у моего дома. Наспех подпоясавшись мечом, я стрелой слетел вниз по лестнице и распахнул входную дверь. На пороге стояла стража. Глава 39. «Что здесь происходит?» — спросил я, ступив на террасу. «Кто разрешил вам врываться сюда?» Глава городской стражи, Клевнит Плейн, вышел вперед и коротко кивнул. «Доброй ночи, господин Эйдан. Они исполняют мой приказ. О чем вы, господин Клевнит? Вы обвиняетесь в нападении на господина Ганнирабирда». «В нападении?» — медленно повторил я, окинув взглядом всю толпу. «Смотрю, бирды не только вытащили вас из постели, но и убедили привести сюда половину городской стражи». «Не преувеличивайте, господин Эйдан», — поморщился он. «Здесь лишь малая часть, и все ради моего ареста. Нам требуются ваши показания. Тогда давайте обсудим все в гостиной, «Господин Кливнет», — предложил я, жестом пригласив его войти, — «вынужден отказать. Мы должны соблюсти правила. Хотите затащить меня в допросную, в мой кабинет? Дайте мне несколько минут, я приведу себя в подобающий вид. Господин Рейдан, господин Кливнет, неужели вы думаете, что я посмею сбежать?» Он смерил меня напряженным взглядом, но все же кивнул. «Жду вас здесь». Я вошел в дом и закрыл дверь. Мысль о победе, конечно, мелькнула, но в этом не было никакого смысла. Зачем давать им лишний повод? Как ни крути, формально я равен Гангнеру по статусу, так что вряд ли меня ждет тюремный срок за драку. Правда, Рагнир наверняка выжмет из ситуации максимум. Надо готовиться к худшему. Из-за шума все проснулись в доме. Сарзан и Борг прибежали первыми. «Господин Рейдан, что происходит?» — негромко спросил Борг, заглядывая в окно. «Что здесь делает стража? Если я не объявлюсь до завтрашнего полудня, найди посыльного и передай отцу, что меня схватили из-за драки с Гангнером Бирдом. Деньги тебе оставлю». «Из-за драки? Небольшое недоразумение», — сказал я. «Гангнер Бирд запомнил?» «Конечно, господин. Может, проводить вас? Не нужно». «А мне что делать?» — спросил Сарзан. «Ничего. Оставайся дома, занимайся обычными делами. Я просто подстраховываюсь. Не думаю, что меня надолго задержат». Поднявшись наверх, я нашел в шкафу повседневный костюм, переоделся и прихватил кошель. Передав Боргу несколько серебринников, вышел на улицу. «Ведите, господин Кливнет». Я забрался в карету вслед за ним, и мы тронулись. Вскоре остановились возле добротного трехэтажного здания из серого камня. Когда мы вышли во внутренний двор, я отметил, что даже в столь поздний час здесь кипела жизнь. Мимо то и дело сновали стражники. Кто-то проверял снаряжение, кто-то негромко отдавал приказы. У блюстителей порядка и ночью хватало забот. Мы вошли внутрь. Кливнет повел меня вверх по лестнице на второй этаж и пригласил в свой кабинет. Помещение оказалось довольно скромным. Массивный стол, пара стульев, шкаф с книгами и свитками, диван. «Присаживайтесь, господин Рейдан», — сказал он, занимая место за столом. Я сел на жесткий стул и скрестил руки на груди. «Итак, вы правда напали на господина Гангнера?» «Не отрицаю, что ударил его. И по какой причине?» «Из-за оскорблений. Почему вы не потребовали дуэли?» «Господин Кливнет, Гангнер не настолько глуп, чтобы согласиться. Никто, кроме меня, не слышал его слов. Понимаете, в чем проблема, господин Рейдан? Свидетель утверждает, что вы ни с того ни с сего озверели и атаковали господина Гангнера. Полагаю, свидетель, это Ставар Хафрат», — слабо улыбнулся я. «Именно он». «Забавно. Ставар ушел сразу после того, как Гангнер признался в поджоге дальнего крыла, где я жил. Простите, вы ведь уже знаете о пожаре в Академии? Мне доложили об этом. Гангнер сознался, что это его рук дело. К счастью, Кливнет не стал донимать меня расспросами. Похоже, мгновенно все понял. Вот оно что», — протянул он и, поддавшись вперед, сказал: «Господин Рейдан, и все же для вас ситуация более чем серьезная. Господин Кливнет, давайте на чистоту. Что вы должны сделать? Мне следовало бы заключить вас под стражу до суда. Уже и с судом определились? Да чего же прытки Бирды не находите? Господин Рейдан, не усугубляйте свое положение. Господин Кливнет, говорю прямо, я наследник дома, а не какой-то простолюдин. Пусть разбирательство неизбежно, но вы не вправе бросать меня за решетку. Вправе, если целью нападения было убийство. Со слов целителя дома Бирдов, Гангнер не способен ходить. Это ложь. Я всего лишь разбил ему нос и оставил пару синяков. Всего лишь. Если я задержусь у вас дольше положенного, мои люди отошлют письмо отцу. И уж поверьте, он не будет сидеть сложа руки». «На что вы намекаете, господин Рейдан?» — возмутился Кливнет. «Всего лишь пытаюсь объяснить, что его приезд создаст головную боль в первую очередь вам. Вы вознамерились арестовать сына главы дома из-за какой-то драки, приступив закон. Да, влияние Костволков невелико в столичных кругах, но на вас сил хватит. Вы смеете угрожать мне? Всего лишь предостерегаю. За самоуправство отвечать вам, а не Бирдам. Вы ведь не имеете к ним никакого отношения. Думаете, кто-то из них станет защищать вас? Отпустив вас, я поставлю себя в неудобное положение. Уверен, вы умеете находить компромиссы, иначе бы не добились таких высот, господин Кливнет. Боюсь, не в этот раз. Раз суд неизбежен, то лучше дождаться его в спокойной обстановке. Я останусь в Гелиме и явлюсь в назначенное время куда следует. Зачем провоцировать лишние разборки, верно? Попробуйте донести эту мысль до Рагнера. Клевнет умолк ненадолго, а потом тяжело выдохнул. «В таком случае я приставлю к вам своих людей. Сколько? Шестеро. Двое. Господин Рейдан, двух стражников достаточно, господин Клевнет. Если я захочу сбежать, меня не удержат и 10 ваших солдат». Он кивнул, встал из-за стола и вдруг протянул мне руку. «Надеюсь, без обид, господин Рейдан. Без обид, господин Клевнет», — сказал я, поднявшись и крепко пожав его ладонь. «Едва рассвело, как мне доставили письмо с датой суда». Я невольно усмехнулся. Бирды впрямь подсуетились, раз слушание назначено уже через 2 дня. Подумав, я решил предупредить папу и написал письмо в Навир. Кто знает, каким будет приговор. Горячая ванна помогла смыть усталость и напряжение бессонной ночи. Одевшись в свежие, я спустился вниз, где Мива уже накрыла завтрак. В доме царила непривычная тишина. Мива и Сарзан бросали на меня любопытные и встревоженные взгляды, но расспрашивать о случившемся не решались. Я же медленно жевал кашу с мясом и овощами и размышлял о предстоящем судебном разбирательстве. Поблагодарив Миву за вкусный завтрак, я накинул плащ и вышел во двор. Борг уже ждал меня с лошадьми. Взобравшись в седло, я не спеша направился в сторону академии, подставляя лицо прохладному утреннему ветерку. Несмотря на всю серьезность ситуации, привычные ритуалы действовали на меня умиротворяюще. Не испортили настроение даже 2 стражника, скачущих позади. В конце концов, надо принимать вещи такими, какие они есть, и действовать по обстоятельствам. Добравшись до академии, я слез с лошади и передал поводья Боргу. К счастью, мне не пришлось припираться со стражниками, они остались на улице. Было большое желание зайти к друзьям, но первым делом я решил посетить Алюру. «Добрый день, мастер», — поприветствовал ее я, войдя после стука и приглашения. Она смерила меня тяжелым взглядом. «Боюсь, уже не мастер, господин Рейдан. Вы исключены сегодняшним распоряжением главы академии». «Вот как, госпожа Алюра», — протянул я. «Значит, даже объяснений не потребовалось? А что тут объяснять? Вы избили другого студента, который признался мне в поджоге. У вас нет доказательств, господин Рейдан, только ничем не подкрепленные обвинения, которые никто и не подумает проверить», — парировал я. Алюра вздохнула и покачала головой. «Теперь этим займется суд Гелима. Вы уже знаете, разумеется, ведь меня пригласили. Надеюсь, вы осознаете, насколько все серьезно?» «Вполне». Она снова покачала головой и неожиданно сказала: «У нас нет ничего на Ганнира из товара. Нужные доказательства можно выудить из них только в зале правды». «Ничего страшного, госпожа Алюра, я все понимаю. Мне жаль, что так вышло. Простите, если подвел». Она ободряюще улыбнулась и кивнула. «До встречи в суде, господин Рейдан. Всего доброго, госпожа Алюра». Я вышел из ее кабинета и невольно выдохнул. Что ж, хотя бы разговор был коротким. Спустившись на первый этаж, я направился в аудиторию зельеварения. Постучав, вошел в приоткрытую дверь и увидел Ингвара, сидящего за столом с карандашом в руке. «Никаких зелий сегодня не варилось». «Добрый день, господин Ингвар». Он тепло улыбнулся мне в ответ. «Господин Эйдан, ты для меня по-прежнему ученик». Я улыбнулся в ответ. «Рад слышать, мастер Ингвар. Пришел поговорить о суде, вас тоже пригласили?» — спросил я, усевшись напротив. «И меня, и мастера Стилду», — ответил он. «Как твои наставники, мы обязаны присутствовать. Честно говоря, я понятия не имею, чем закончится суд. Бирды попытаются опорочить меня всеми способами. Они уже настаивают на том, будто я ни с того ни с сего напал на Ганнира». «В их стиле», — нахмурился Ингвар. «Признаться в поджоге, а потом глумиться и откровенно лгать. Как бы то ни было, мы на твоей стороне, мастер Ингвар». Поколебавшись, начал я: «Вы ведь давно преподаете в академии. Случалось ли прежде что-то подобное? Я имею в виду поджог и последующий суд». «Поджог, нет, а вот конфликты случались», — сказал он. 7 лет назад был довольно серьезный случай. Студенты из 2 домов что-то не поделили. Оба способные маги, оба метили в боевые. В итоге один оказался ранен, хоть и не смертельно. Затем было разбирательство, после которого зачинщика исключили из академии и отправили служить на границу. «В армию?» — уточнил я. «Да, зачем туда? Обычная практика для членов домов. Если нет убитых — нет, а травмы умеренные, то ограничиваются этим. Надолго, обычно не дольше 1/2. Конечно, многое зависит от характера ранений. Целитель Бирдов утверждает, что Ганнир и встать не может. Ты так сильно его избил, сломал нос, оставил пару синяков. Не более того. «Я передам мастеру Стилде», — произнес Ингвар. «Мы потребуем осмотр Ганнира». «Разве так можно?» «Насколько мне известно, целитель Академии имеет на это право. Как лучше себя вести в суде? Что говорить? Будь собой». Ингвар пристально посмотрел на меня. «Говори правду, как бы ни пытались тебя запутать. У тебя нет причин лгать или изворачиваться. Пусть все видят, что ты честен и открыт. Единственная проблема в том, что вместо Ганнира будет их подготовленный представитель. А я, как обвиняемый, по закону должен отвечать сам», — медленно кивнул я. «Будем надеяться на лучшие, Эйдан». Глава 40. Зал суда был полон. Собрались не только участники процесса, но и многочисленные зеваки из местных дворян. Оно и неудивительно. Не каждый день в Гелиме судит отпрыска благородного дома за нападение на другого аристократа. Я занял место на скамье подсудимых, а невдалеке, справа от меня, разместился представитель Ганнира. Свидетели, как и полагается, сидели отдельно. Вскоре в зале появились судья, королевские обвинители и их помощники. Сразу стало заметно тише. «Прошу всех встать», — громко объявил помощник судьи. Судья, пожилой мужчина в темной мантии, неспешно занял свое место на возвышении и, оглядев зал, произнес: «Присаживайтесь». Обернувшись на секунду, я поймал ободряющий кивок Ингвара и кивнул в ответ. «Именем короля Фридолина из славного дома Альфенсин, я, верховный судья Гелима, Ваннир Эрвин, председательствую на сём суде. Пусть все присутствующие внемлют мне и будут свидетелями. Сегодня в этом зале истина восторжествует, и закон свершится во благо мира и процветания нашего королевства». Он сделал паузу, снова оглядел зал и продолжил. «Слушается дело Эйдана Костволка, обвиняемого в умышленном нападении на Ганнира Гирда. А теперь прошу королевского обвинителя, господина Рида Аукса, изложить суть обвинения». «Господин судья», — поднявшись, громко произнес Рид. «Эйдан Костволк обвиняется в умышленном нападении на Ганнира Гирда с целью причинения ему тяжкого вреда. По имеющимся у нас сведениям, подсудимый, движимый давней неприязнью к роду Гирдов, спровоцировал ссору с потерпевшим, оскорбил его честь и достоинство, а затем, не сдержав гнева, бросился на него с кулаками, нанеся многочисленные увечья. Господин Эйдан, вы согласны с обвинением?» «Господин судья, прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы принести клятву перед богами», — сказал я, поднявшись со скамьи. «Пусть все знают, что я намерен говорить одну лишь правду и ничего кроме правды. Я призываю в свидетели своих слов великую Андору, пусть она внемлет мне и покарает, если я солгу. Также я обращаюсь к могучему Рандару, богу света и справедливости. Ему ведома истина, и я верю, что он не даст мне отступить от нее. Итак, перед Андорой и Рандаром я торжественно клянусь, все мои слова на этом суде будут чистой правдой. И если я нарушу эту священную клятву, то пусть Андора не допустит меня в свои блаженные чертоги, а Рандар навеки откажет мне в своем благословении и не озарит меня своим светом и теплом». Ваннир едва заметно нахмурился. Ингвар предупреждал, что в судах давно отошли от практики публичных клятв богам, однако он посоветовал озвучить этот текст, ведь мое положение было шатким. Слишком уж рьяно обвинение пыталось выставить меня буйным самодуром. Нужно было любой ценой убедить всех в своей честности. И клятва перед богами как нельзя лучше подходила для этого. Прочистив горло, я сказал: «Я не отрицаю, что ударил потерпевшего, но не согласен с остальными утверждениями господина обвинителя. Заслушаем показания свидетелей. Слово предоставляется даму Бену, представителю Ганнира Гирда». «Благодарю, господин судья», — встав, произнес дам. «В первую очередь прошу заметить, что сам факт учиненного насилия не подлежит сомнению, ведь обвиняемый не отрицает, что напал на господина Ганнира. Перед нами вопиющий случай пренебрежения законом. Юноша из молодого дома Костволк, ослепленный завистью и злобой к истинно великому дому Бьерт, решил подло напасть на господина Ганнира, нанеся ему тяжелейшие травмы, от которых тот до сих пор не оправился. Лишь счастливая случайность да милость богов уберегли господина Ганнира от верной смерти. Посему я, дам Бен, от имени дома Бьердов и всего нашего общества прошу суд воздать подсудимому по заслугам и покарать его, дабы другим было неповадно чинить произвол. Такие деяния недопустимы для человека благородных кровей и бросают тень на все наше сословие. Обвиняемый должен понести заслуженное наказание. Благодарю за внимание». Слово предоставляется очевидцу происшествия, Ставару Хафраду. «Благодарю, господин судья», — кивнул Ставар. «Я готов подтвердить, что господин Ганнер не давал обвиняемому ни малейшего повода для агрессии. Нападение было совершенно внезапным. Господин Ганнер стал жертвой бессмысленной жестокости. Это все, да, господин судья. Слово предоставляется целителю дома Вердов, Торстейну Ульму. Благодарю, господин судья, произнес Торстин. Последствия инцидента, увы, весьма плачевны. Травмы, нанесенные господину Ганнеру, представляют серьезную угрозу для его жизни и здоровья. Есть опасения, что он может на всю жизнь остаться калекой. Прошу это учесть. У меня все. Слово предоставляется обвиняемому, Эйдану Костволку. Благодарю, господин судья, сказал я. Позвольте задать вопрос господину Ставару. Зачем? Чтобы прояснить мою позицию. Насколько мне известно, я имею на это право, господин судья. Господин Ставар, ответьте на вопросы обвиняемого. Благодарю, кивнул я и обратился к Ставару. Что вы делали в момент пожара? Гулял. Гуляли где? Во дворе академии. Вы гуляли вместе с господином Ганнером? Да. Скажите, пожалуйста, господин Ставар, почему вы вместе с господином Ганнером находились в другой части академии во время пожара? Потому что мы выбрали это место для прогулки. Вы хотите сказать, что вы видели дым, но не обратили на него внимания? Я обратил на дым свое внимание, но не посчитал нужным приближаться к пожару. Господин Ставар, вы подтверждаете, что господин Ганнер признался в поджоге дальнего жилого крыла академии? Отрицаю. Вы подтверждаете, что господин Ганнер оскорблял меня? Отрицаю. Вы подтверждаете, что именно я ранил вас кинжалом в плечо во время борьбы в коридоре академии? Отрицаю. Это глупость. Вы подтверждаете, что ушли сразу после того, как господин Ганнер признался в поджоге? Отрицаю. Во-первых, господин Ганнер не признавался в поджоге. Во-вторых, я был с ним до самого конца и видел ваше вероломное нападение. Господин Ставар, вы ведь друг потерпевшего? Да. Если я напал на вашего друга, почему вы не попытались его защитить? Ставар промолчал, и по залу прошелся легкий гул голосов. Тишины, попросил Ваннер. Господин Ставар, вы должны ответить на вопрос. Я не был готов к такой агрессии. У меня больше нет вопросов к господину Ставару, сказал я и продолжил. Позвольте рассказать, что случилось в тот день. Я собирал травы для практики зельеварения вместе с другой ученицей, госпожой Азарой Илгон. Заметив пожар, я попросил госпожу Азару привести помощь, а сам направился в крыло, опасаясь, что там могут остаться мои друзья. Вы владеете стихийной магией, господин Эйдан? Прервал меня Ваннер. Нет, но готов был сделать все возможное, ответил я. У главной лестницы, ведущей наверх, я поджигателей в масках. В ходе борьбы мне удалось ранить одного из них в плечо кинжалом. Все это видела другая ученица, госпожа Шейн Соннен. В конце концов неизвестные сбежали в лес, а я не стал их преследовать, так как госпожа Шейн сообщила, что ее брат, Цидас Соннен, остался наверху. Добравшись до четвертого этажа, я сумел добраться до спален, а затем понял, что господин Цидас уже был внизу. «Был внизу?» – переспросил Ваннер. «Во время пожара он вылез из окна, господин судья. Я тоже спустился вниз, убедился, что жизни господина Цидаса ничего не угрожает и побежал в лес, желая нагнать неизвестных. По пути следования я обнаружил свежий костер, в котором сожгли маскировочную одежду. Затем я понял, куда они шли, и направился следом. Выйдя во двор академии, я обнаружил господина Ганнера и господина Ставара у фонтана. Там в этом рассказе не упоминалось, однако в моих словах не было лжи. И вы решили, что потерпевший и господин Ставар, те самые поджигатели? Именно так, господин судья, кивнул я. Понимая, что они пойманы с поличным, я захотел поговорить с ними. В ходе беседы господин Ганнер сознался в поджоге крыла, наслаждаясь своей безнаказанностью. «Господин судья, не вижу смысла принимать эти слова всерьез», – встрял дам. Обвиняемый пытается оправдать свой проступок якобы какой-то провокацией. Господин Ганнер не участвовал в поджоге. «Господин дам, это важное замечание, однако сейчас говорит обвиняемый. Суд предоставит вам возможность выступить снова, если вы решите что-то добавить». Ваннер отреагировал на выходку дамы совершенно спокойно, хотя должен был утихомирить его сразу же. «Господин Эйдан, продолжайте». «После того, как господин Ганнер признался в поджоге, господин Ставар оставил нас. В дальнейшем господин Ганнер всячески оскорблял меня, мою семью и моих предков». «Господин Эйдан, почему вы в таком случае не предложили потерпевшему дуэль чести?» потому что господин Ганнер ясно дал понять, что не согласится на дуэль. Он сам отметил мое мастерство владения мечом. В зале послышались смешки и шепот. «Соблюдайте тишину», — потребовал Ваннер, а затем спросил. «Господин Рейдан, вы хотите добавить что-то еще?» «Да, господин судья, я не отрицаю, что нанес господину Ганнеру несколько ударов по лицу. Однако прошу заметить, что я его не калечил, как утверждает господин Торстейн. Также прошу заметить, что господин Ставар не мог видеть этой драки, потому что он ушел еще до обострения конфликта. Будь господин Ставар там, он постарался бы остановить меня, и это очевидно каждому. Исходя из этого можно сделать вывод, что господин Ставар и господин Торстейн дают ложные показания. Какая наглость!» – возмутился Торстейн. «Также хочу добавить, что после драки я сразу же направился к своему жилому крылу. Почти все студенты и мастера академии видели меня. Я был в саже и без рубашки, так как побывал в самой гуще пожара. На этом все. Господин обвинитель, у вас есть какие-либо вопросы к подсудимому?» — обратился Ваннер к Риду. «Нет, господин судья. Слово предоставляется заместителю главы магической академии Гильма, Алюри Нилсрафлут». Она скользнула по мне взглядом и, встав, сказала: «Благодарю, господин судья. Я хочу заметить, что господин Рейдан всегда отличался прилежным». «Госпожа Алюра, суду не нужны характеристики обвиняемого», — перебил ее Ваннер. «Вас пригласили сюда как ответственное лицо и представитель академии. Все, что мы хотим знать, это детали происшествия. Что ж, я не видела ни начала пожара, ни борьбу господина Рейдана с неизвестными поджигателями. Однако я готова подтвердить, что первой за помощью ко мне прибежала госпожа Азара. Также я готова подтвердить, что видела господина Рейдана после того, как мы утихомирили огонь. Он сразу же сообщил нам, что господин Ганнер признал свою причастность к этому инциденту. Это все, госпожа Алюра. Я хочу понять, почему в качестве свидетеля не была приглашена госпожа Шейн, которая сейчас находится в зале. Она видела борьбу господина Рейдана с поджигателями. Она могла подтвердить сказанное им, а также описать рост и фигуры нападавших. Госпожа Алюра, сегодня суд рассматривает дело Рейдана Костволка, а не поджигателей, — сказал Ваннер. К тому же их личности только предстоит установить. У меня все, господин судья. Слово предоставляется бывшей наставнице господина Рейдана, преподавателю магической академии Гильма, Стилди Асп. Благодарю, господин судья. Я подтверждаю слова госпожи Алюры, так как находилась с ней рядом. И раз суду не нужны характеристики господина Рейдана, хочу сразу сообщить, что господин Ставар отказался показать свое правое плечо. Госпожа Стилда, какое это имеет отношение к сегодняшнему делу? Прямое, господин судья, — ответила она. Господин Рейдан упомянул, что ранил одного из поджигателей. В том числе господин Ставар отрицает, что именно он получил ранение. Прошу заметить, что я хотела осмотреть руку господина Ставара, но он категорически отказался. Госпожа Стилда пытается запутать суд, — вмешался Дам. Господин судья, обратите на это внимание. Не перебивайте, когда я говорю, господин Дам. Вдруг раздраженно бросила Стилда. Господин Дам, суд учтет ваши замечания, — кивнул Ваннер и добавил. Госпожа Стилда, продолжайте. Также прошу заметить, что Дом Бьерт отказал мне в осмотре господина Ганнера. Для чего вам осматривать потерпевшего, госпожа Стилда? — уточнил Ваннер. Господин Торстейн является таким же целителем, как и вы, потому что я целитель магической академии Гильма и имею полное право осмотреть пострадавшего ученика. Господин Торстейн заявил, что травмы господина Ганнера очень серьезны. Тогда почему Дом Бьерт отказывается пустить меня? Я могла бы осмотреть господина Ганнера и оценить его состояние. Госпожа Стилда, Дом Бьерт имеет право отказать вам. Показаний господина Торстейна достаточно. Я настаиваю, чтобы суд обязал их. Суд не станет обязывать пострадавшую сторону к чему-либо. Вы все сказали? Я. Да, господин судья. Слово предоставляется бывшему наставнику господина Рейдана, преподавателю магической академии Гильма, Ингвару Афинсу. Благодарю, господин судья, — громко сказал Ингвар. Прежде чем начать, хочу отметить, что господин Рейдан один из самых достойных. Господин Ингвар, суду не нужны характеристики обвиняемого. Господин судья, я отдал 4 года службе магического правопорядка и 3 года службе розыска. Я знаю, что должен и что могу говорить, поэтому хочу подчеркнуть. Господин Рейдан, один из самых достойных людей, которых я встречал в своей жизни. Он честный, добросовестный и порядочный представитель дома Каствулк. Также хочу подчеркнуть, что господин Рейдан дал клятву безликим, чего не сделал ни один другой участник сегодняшнего заседания. Господин обвинитель и господин Дам пытаются выставить господина Рейдана зверем, который напал без какой-либо причины. Я же хочу задать вопрос всем присутствующим. Хоть кто-нибудь верит в эту ложь? Я никогда не видел Ингвара таким жестким. Его речь нашла отклик в зале и породила шумные обсуждения. Ваннер грозно постучал кулаком по столу и объявил: «Тишины! Господин Ингвар, соблюдайте правила суда. Не путайте публичное выступление с дачей свидетельских показаний. О конфликте между господином Ганнером и господином Рейданом знает вся Академия и немало благородных. Господин судья, как ни в чем не бывало», — продолжил Ингвар. «Их дуэль видел сам король Фридолин. Разве вам не кажется странным, что господин Рейдан якобы без какой-либо причины напал на господина Ганнера? Напомню вам, что на скамье подсудимых сидит чемпион турнира. Если бы господин Рейдан хотел покалечить или убить господина Ганнера, разумнее было бы добиться дуэли чести. В конце концов, господин Рейдан сам мог прилюдно оскорбить господина Ганнера и вынудить его принять вызов». В зале послышались одобрительные голоса. Это замечание звучало убедительно. «Господин Ингвар, не превращайте суд в балаган», — воскликнул Ваннер. «Если вам нечего сказать по делу, то сядьте. Мне есть что сказать, господин судья. Господин Рейдан не лжет, ибо ложь претит самой его натуре. Он воспитан в лучших традициях благородства и никогда не опустится до бессмысленной жестокости. Да, он мог вспылить, мог сорваться, с кем не бывает, но он и в гневе остается человеком чести. Иначе разве сидел бы он сейчас перед нами, разве принес бы священную клятву перед богами? Лжец и негодяй на такое не способен. Я призываю вас, досточтимые, не торопиться с выводами. Присмотритесь и вы увидите истину. Оправдав господина Рейдана, вы спасете невинного от незаслуженной кары. Я закончил, господин судья. Кто-нибудь из свидетелей хочет что-нибудь добавить? Я хочу, господин судья, отозвался Дам. Слово предоставляется даму Бену, представителю Ганнера Бирда. Я вынужден решительно протестовать против попыток очернить дом Бирдов и выставить пострадавшего Ганнера злодеем. Все эти домыслы о якобы имевшем место поджоге, не более чем жалкая попытка отвлечь внимание от истинной сути дела. Давайте не будем забывать, кто здесь обвиняемый. Рейдан Каствулк собственноручно нанес господину Ганнеру тяжкие увечья, и это неоспоримый факт, подтвержденный свидетелями и признанный самим подсудимым. Все остальное – не более чем пустые домыслы. Господин Ингвар апеллирует к порядочности и якобы кристальной честности господина Рейдана. Но позвольте, разве честный человек станет пускать в ход кулаки при первой же возможности? Если господин Рейдан и впрямь образец благородства, что помешало ему вызвать обидчика на поединок? Отчего же он предпочел банально отметелить Ганнера, словно пьяный забияка из грязного кабака? Дам, смотрящий все это время на судью, вдруг повернулся к зрителям и обвел взглядом всех присутствующих. Ах да, как же я мог забыть. Оказывается, господин Ганнер сам во всем виноват, ведь он якобы спровоцировал господина Рейдана своими оскорблениями и отказался от дуэли. Однако что-то я не припомню, чтобы кто-то подтверждал факт этих самых оскорблений. Свидетели ни о чем подобном не говорили. Получается, это всего лишь слова самого обвиняемого. Конечно же, ему выгодно выставить себя невинной жертвой. От этих слов я вспыхнул от негодования. Краем глаза я заметил, как Ингвар кивнул мне, безмолвно прося сохранять спокойствие. Дам же все продолжал. Будь даже эти мифические оскорбления правдой, неужели они могут служить оправданием столь дикой выходки? С каких это пор мы позволяем всяким горячим головам учинять самосуд, да еще и выгораживаем их? Уж не хотите ли вы сказать, что теперь всякий, кого обидели словом, может смело бить обидчика смертным боем? Не слишком ли далеко это нас заведет? Голос дамы сочился негодованием. Я видел, как судья согласно кивает, и холодел от дурного предчувствия. Сдается мне, господин Рейдан просто не совладал со своей спесью. Вот он и решил проучить наглеца, да еще и прикрыться какими-то надуманными подозрениями в поджоге. Дескать, я не просто так в драку полез, я правое дело защищал. Ах, как удобно. Однако закон суров, и он един для всех. Ганнер Бьерт, законопослушный молодой человек, ставший жертвой необузданного гнева и распущенности. Он едва не погиб от руки безответственного буяна, возомнившего себя вершителем правосудия. Это вопиющее нарушение закона, и оно должно быть наказано со всей строгостью. Прошу суд вынести справедливый приговор и тем самым преподать урок всем. Благодарю за внимание». С этими словами обвинитель коротко поклонился судье, а затем с видом победителя опустился на свое место. В зале одобрительно зашумели. «Господин обвинитель, вы хотите что-нибудь добавить или задать кому-либо вопросы?» – спросил Ваннер. «Нет, господин судья. В таком случае последнее слово предоставляется обвиняемому, Эйдану Костволку. Господин судья, господин обвинитель, уважаемые присутствующие, я не оратор и не мастер красивых речей, я не стану бросаться громкими словами и рьяно спорить с господином Дамом. Скажу лишь одно, из моих уст сегодня звучала только правда. Я честен не столько перед вами, сколько перед самим собой. Я не отказываюсь от своих слов и готов покляться еще раз, если потребуется. Благодарю за внимание. Мы заслушали обе стороны, внимательно изучили все представленные свидетельства и доводы», – произнес Ваннер. «Суд удаляется в совещательную комнату для принятия справедливого решения». С этими словами Ваннер поднялся из-за стола и ушел вместе со своим помощником. Едва они вышли, как в зале тут же поднялся гул голосов. Присутствующие, больше не скованные торжественной атмосферой заседания, принялись горячо обсуждать услышанное. До меня долетали обрывки фраз. Кто-то возмущенно твердил о моей очевидной виновности, кто-то высказывал сомнения, кто-то строил предположения о грядущем приговоре. Напряжение последних часов достигло предела, мои мысли путались. Страх, надежда, гнев, обида, все смешалось, мешая трезво рассуждать. Я пытался подготовить себя к любому исходу, но получалось плохо. Прошло, казалось, целое столетие, прежде чем двери совещательной комнаты вновь распахнулись. Ваннер, чеканя шаг, прошествовал к своему месту. Его лицо было непроницаемо, как гранитная скала. В зале мгновенно воцарилась звенящая тишина, такая, что я точно слышал биение собственного сердца. Ваннер окинул собравшихся тяжелым взглядом, достал пергамент и зачитал. «Именем короля Фридолина из славного дома Альфенсин, я, верховный судья Гелима, Ваннер Эрвин, оглашаю приговор по делу Эйдана Костволка. Выслушав доводы обвинения, изучив все представленные свидетельства и улики, суд пришел к следующему заключению. Эйдан Костволк признается виновным в нападении на Ганнера Бьерда и нанесении ему серьезных телесных повреждений. Вместе с тем, суд счел возможным проявить снисхождение. Эйдан Костволк приговаривается к двухгодичной службе в рядах армии на границе с королевством Юви, а также штрафу в размере 930 золотых монет, из которых 900 подлежат выплате в казну дома Бьерд, а 30 – в казну королевства Уикхилд. На этом приговор окончен. Глава 41. 930 золотых. Баснословная сумма для такого дела. Не будь призовых денег с турнира, пришлось бы просить у папы. Впрочем, сейчас это заботило меня меньше всего. Господин Эйдан, привлек мое внимание помощник Ваннера. Задержитесь для получения приговора или укажите адрес, куда мы можем выслать документы. Я подожду. Замечательно. Самое паршивое, что никак нельзя доказать свою правоту. Отпадал даже пресловутый зал правды. Сама идея магического допроса меня не пугала, каким бы изощренным он ни был. Я даже мог, наверное, оплатить все расходы. Однако одна мысль все же вселяла тревогу. Во время магического сеанса я мог невзначай сболтнуть лишнего. Даже если исключить историю с Томой, у меня хватало секретов, которые никто не должен знать. Уверен, семейка Бьердов обязательно воспользовалась бы шансом вытрясти из меня все тайны через своих людей. Мрази, мысленно выругался я, стискивая кулаки от бессильной злобы. Эйдан, вырвал меня из раздумий голос Ингвара. Я вышел из оцепенения и огляделся. Зал стремительно пустел, люди торопились к выходу. 2 года службы на границе и штраф, обреченно выдохнул я. Примерно то, что вы и предсказывали, мастер. Таких неоправданно высоких штрафов и длительных ссылок за простую потасовку я что-то не припомню, покачал головой Ингвар. Но, наверное, тебе еще повезло. Все могло обернуться куда хуже. Мастер Ингвар, вы не против, если я буду писать вам? Хотелось бы и дальше заниматься зельеварением в свободное время. Конечно, пиши, улыбнулся он. Отправляй письма прямо в академию или ко мне домой, я оставлю адрес. Вы слышали этого наглеца, этого представителя? Вдруг громко возмутилась Стилда. Что он на себе возомнил, этот грубиян? Мастер Стилда, не стоит принимать поведение господина Дама близко к сердцу, мягко произнесла Алюра. Выступление в суде – это его работа. Похоже, его работа – быть напыщенным болваном. «Ну что вы, мастер Стилда?» Она резко обернулась ко мне, сменив гнев на милость. «Ильдан, дорогой, как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, мастер Стилда, все в порядке», – через силу улыбнулся я. «Знай, я категорически не согласна с этим возмутительным решением. Тебе нужно обжаловать приговор. Решение Верховного Судьи может оспорить лишь король или члены королевской семьи», — заметил Ингвар. «Как вы понимаете, никто из них не станет вмешиваться. 930 золотых», — сокрушалась она, — «это ненормально». «Мы все с этим согласны, мастер Стилда», — вполголоса сказала Алюра, словно опасаясь, что разговор могут услышать люди, столпившиеся у выхода. Но таково решение судьи. «Ильдан», — окликнул меня Цидас. Друзья собрались рядом, явно желая поговорить. «Пусть молодые люди пообщаются», — сказал Ингвар и глянул на меня. «Я буду в академии до темноты. Загляни ко мне, дам пару полезных зелий в дорогу». «Хорошо, и ко мне тоже обязательно зайди», — добавила Стилда. «Подберу тебе что-нибудь почитать». «Конечно, мастер Стилда». Алюра лишь тепло улыбнулась на прощание и кивнула. Вскоре все наставники ушли, оставив нас одних. «Ну как ты?» — спросил Цидас, хлопнув меня по плечу. «Терпимо. 2 года — это очень много. 900 монет одним только гирдом, вот это очень много», — произнесла Тама, встав позади и привычно запустив пальцы в мои волосы. От моих глаз не ушло, как Азара неодобрительно покосилась на этот жест. «Неужели нет никакой возможности потом вернуться в академию?» — с надеждой спросила Шейн. «Может, удастся восстановиться через 2 лет? Увы, студентов, исключенных за нарушение правил, назад не берут. Я уже узнавал. Жаль. Честно говоря, я думал, что все будет гораздо хуже», — признался Цидас. «У все равно меня плохое предчувствие. Такое ощущение, что Ваннер меня даже пощадил. Еще и о снисхождении зачем-то сказал. Не верю я, что бирды удовлетворятся только этим. Да брось, не накручивай себя. Ты и так по полной получил. Оценили даже дворяне, которые рядом со мной сидели. Время покажет. Вот увидишь, 2 года пролетят незаметно». Шейн полезла в свою сумку, достала небольшой лист с карандашом и предложила. «Слушайте, а давайте запишем свои адреса для Ильдана. Рано или поздно учеба закончится, надо знать, куда письма слать, да и лето на носу. Дельная мысль. Мы можем поговорить с глазу на глаз?» — вдруг спросила Азара. «У нас появились секретики», — хмыкнула Тама. «Он знает, о чем», — с непроницаемым лицом сказала Азара. «Мы сейчас», — произнес я, поднимаясь со скамьи. Мы отошли с ней в сторонку, и она сразу перешла к делу. «Что насчет моего брата? Раз Ваннер не озвучил точной даты, то я должен буду выехать сразу же. Уверен, это пропишут в приговоре». «То есть клятву ты не сдержишь?» «Сдержу, но сейчас не могу бросить все и вернуться в волноломные земли. Тогда меня точно упекут в тюрьму». «Вот так всегда», — разочарованно протянула Азара. «От меня ничего не зависит. От тебя зависело все», — резко сказала она. «Мог бы, например, не разбивать Ганниру лицо. Азара, пожалуйста, давай не будем. А что я должна сказать? Так держать? Ты молодец. Может быть, твой брат как-нибудь доберется до границы с Юви?» — с надеждой спросил я. «Ты серьезно? Ну смотри, если плыть через океан в сторону Лаубиена, можно сильно срезать путь», — начал объяснять я. «У эльфов точно найдутся валиски». «Ильдан, хватит», — оборвала меня Азара. «Ты не забыл, что мой брат не в состоянии двигаться сам. Один только корабль вымотает его окончательно. Не говоря уже о том, что тебе нельзя покидать пограничье. Представь, сколько ненужного внимания мы привлечем». «Нет, я даже предлагать такое не стану». «Ладно», — со вздохом согласился я. «Признаю, облажался. Мягко сказано». Я осторожно положил руки ей на плечи, старясь подбодрить. «Я сдержу клятву. Просто дай мне немного времени». Азара пристально вглядывалась в мое лицо, словно пытаясь прочесть мысли, а затем отвела взгляд и тихо сказала. «Смотри, не влипни в неприятности. Ильдан, может, посидим где-нибудь напоследок?» — громко предложил Цидас. «Я только за». Заскочив в академию в последний раз, я отправился кутить с друзьями. Кажется, выпил я больше, чем планировал, потому что наутро в голове всплывали лишь смутные обрывки воспоминаний. Громкие песни, зажигательные пляски, безудержный смех и горькие минуты разлуки, когда пьяный Цидас чуть ли не рыдал у меня на плече. А еще вдруг ярко вспыхнул в памяти момент неловкого объятия с Азарой. Я напряженно пытался припомнить свои прощальные слова, но тщетно. С трудом выбравшись из постели, первым делом осушил кувшин воды. Закончив с утренними делами, нашел на улице Борга, тренирующего солдат. Борг. Он обернулся и в ту же секунду побежал ко мне. «Да, господин Рейдан, что отец велел вам делать после моего отъезда?» «Сказал немедля возвращаться». «На лошадях?» «Да, господин». «Из солдат кто-нибудь в столице остаться не хочет?» «Как остаться?» «В моем доме», — ответил я, ткнув большим пальцем за спину. «Сложно сказать», — развел руками Борг. «Разве что Мурин и Табан». «Мурин и Табан, значит». Я посмотрел на двух молодых бойцов, увлеченно боровшихся друг с другом. На вид им было лет 18 от силы. Они в банке сами деньги по распоряжению получают. Сами, господин, не маленькие уже. В общем, слушай, пусть они остаются, если хотят, а вы отправитесь в Навир. До Артонга доберетесь на Ивалисках, а там уж своим ходом. Сегодня пойдете со мной в летучий двор, и я за ваш полет заплачу. Так что потихоньку собирайтесь. Так вы тоже с нами, господин, уточнил Борг. Я полечу на границу с Юви. Как? Опешил он. Наказание за стычку с Ганниром. Да как они? За обычную драку? Потому что набил морду Герду, усмехнулся я. И надолго вас туда, господин, на 2 года. Да чтоб от них солнце отвернулось. Как же так? Вот так, Борг. Решение судьи. А отец ваш что теперь скажет? Встревожился он. Как же мы без вас? Я еще одно письмо ему напишу. Не волнуйся. В случившемся вашей вины нет. Так, может, мы с вами, господин Рейдан? Не надо, Борг. Возвращайтесь к семьям и службе. Тащить вас на краю и к Хилде я не стану. Он с благодарностью склонил голову. Поговори с остальными и разузнай точно, кто хочет остаться. Будет сделано, господин. Оставалось лишь обсудить все с Сарзоном. Обидно, конечно, потратить 2 года невесть на что, но куда больше меня тревожило другое. Папа был уверен, что рано или поздно Ойкхилд объявит войну Юви. И если я окажусь в эпицентре грядущих событий, мне придется несладко. «Поживем, увидим», — вздохнул я. Иного выбора все равно не было. Глава 42. За окном бушевала непогода. Небо то и дело озарялось вспышками молний, а раскаты грома, казалось, готовы были расколоть землю надвое. Внезапно раздался громкий стук в дверь. «Слушаю», — напряженно произнес Ганнир. «Господин, вас желает видеть у себя господин Рагнир», — почтительно доложил слуга. «Хорошо». Ганнир старался не попадаться лишний раз на глаза отцу. При каждой встрече с ним он вынужден был терпеть бесконечные нотации и чувствовал себя униженным. Отец замечал лишь его неудачи и промахи, не желая видеть достижений. Ганнир встал перед зеркалом и в который раз за день тщательно осмотрел свое лицо. От синяков почти не осталось и следа, а о былом переломе носа сейчас напоминала лишь едва заметная маленькая горбинка. Не идеальный результат, но вполне терпимый. Он поправил воротник, аккуратно зачесал волосы и решительно вышел из комнаты. Пройдя к кабинету, Ганнир замер перед дверью на несколько секунд, собираясь с духом, а затем нерешительно постучал. «Отец, это я, войди», — раздался его властный голос. Он глубоко вздохнул, отворил тяжелую дверь и шагнул внутрь. Здесь, к его удивлению, оказался Эйден, любимчик родителей, лучший во владении мечом, лучший в скачках, лучший стихийник своего курса, лучший во всем. «Поприветствуй брата», — холодно бросил отец. «Вы не виделись год». «Здравствуй, Дэн», — выдавил из себя Ганнир, тихонько закрыв за собой дверь. «Доброй ночи, брат. Как учеба?» «Хорошо». Что-то в облике старшего брата неуловимо напоминало отца, то ли уверенность в собственном превосходстве, то ли привычка смотреть на других свысока. От его взгляда Ганниру всегда становилось не по себе. «Сядь», — скомандовал отец, и Ганнир послушно занял кресло. «Мы обсуждали твои успехи. Не хочешь рассказать о них сам?» Ганнир едва сдержался, чтобы не поморщиться. Осенью план с медальоном казался ему идеальным. Никому не сказав, за немалые деньги он нашел человека, который торговал серьезными артефактами. Все называли этого торговца быком. Бык, как выяснилось, сам не был магом, поскольку не смог ответить даже на элементарные вопросы по артефакторике и ритуалистике, однако заказ выполнил вовремя. Ставар, который поверхностно проверил медальон, подтвердил, что вещица получилась серьезная. Поначалу казалось, что все идет четко по плану. Ганнир смог отослать приготовленную шкатулку по нужному адресу и нигде не засветиться. Однако тупорылому костволку, как назло, повезло, и все старания пошли прахом. Ганнир хотел закончить начатое и снова отправился к быку за новым артефактом, но тот наотрез отказался брать заказ, потому что служба розыска внезапно схватила какого-то моряка. На кой мне светиться, когда тут службисты повсюду рыщут?» — нагло заявил тогда бык. «Так и головы лишиться недолго. И что, совсем никаких вариантов? Ну, если прям сильно припекло, припекло, могу дать адресок человечка, который эти артефакты для меня, собственно, и делает. Поговорите с ним, глядишь, чего и придумаете. Только адресок, сам понимаешь, денег стоит. Сколько хочешь? 200 золотых. Мне не послышалось. А что, я прибыльным делом, между прочим, рискую. Заказчика важного, считай, теряю. Да и кто знает, вдруг ты потом еще с кем адресочком поделишься, а? Много хочешь? Я, конечно, твоего имени не знаю, да и морду ты свою прикрыл, но по повадкам вижу, человек ты явно не бедный. Так что либо выкладывай монеты, либо ищи другого умельца». Игоннер вынужденно согласился. Артефакторщиком оказался некий Сантверсит, живущий в уединении за городом. Гоннер отправился прямиком по записанному адресу и проторчал в безлюдной деревушке до самой ночи, поджидая хозяина невдалеке. Сант удивился внезапному визиту незнакомца, но бежать не стал. Пришлось объяснить, кто дал адрес. Войдя в дом, Гоннер без лишней предисловий попросил срочно сделать еще один артефакт. В ходе разговора Сант довольно быстро смекнул, что Гоннер был тем самым тайным покупателем злополучного медальона. «Я не буду с тобой работать», — неожиданно сказал он в ту ночь. «Тебе что, не нужны деньги? Не знаю, кто ты такой, но ты отправил медальон в академию. Думаешь, я не слышал об этом? Тебе-то какая разница, кто от твоего артефакта подохнет? Проваливай из моего дома. Я отдал быку 200 золотых только за один твой адрес, ублюдок. Не тебе здесь ставить условия, понял меня?» Когда Санд вдруг замер и зловеще умолк, Гоннер с пронзительной ясностью понял, что тот готовит какое-то серьезное проклятие. Не дожидаясь, он напал первым. Санд, как оказалось, немного владел стихийной магией и сумел частично подавить огонь. Они начали бороться в замкнутом пространстве дома, и Гоннер, пользуясь своим явным физическим преимуществом, разбил голову противника о дверной косяк. Осознав, что натворил, Гоннер судорожно перетащил Санда в дальний угол и сжег его, чтобы никто потом не смог опознать останки. Смысла в этом было мало, но тогда ему показалось, что это правильно. Через несколько дней он решил, что нужно избавиться и от быка, но тот просто исчез, видимо, навестил своего артефакторщика и, испугавшись, спрятался. До самой весны все было тихо, а потом в доме Санда побывали дотошные агенты службы. И там они нашли перчатку с гербом Бирдов. Ту самую перчатку, которую Гоннер в спешке и волнении не должен был брать с собой, но по глупости прихватил. Он-то думал, что просто обронил ее где-то в городе, а все оказалось гораздо, гораздо хуже. Конечно, эта новость очень скоро дошла до отца. Под давлением ему пришлось во всем сознаться. В тот страшный день он в полной мере познал отцовский гнев и испытал настоящий ужас. И во всем этом позоре и унижении был виноват только один человек, проклятый Идан Кастволк, который, к тому же, посмел снова задеть его честь во время экзамена. Гоннер хотел сделать хоть что-то, причинить этому уроду хоть какой-то вред, и в конечном итоге уговорил с товара помощь поджечь дальнее крыло. «Долго ты намерен молчать?» — вкратчиво спросил отец. От этого голоса кровь стыла в жилах. «Я не хочу об этом говорить, а я хочу. Отец, мы же обсуждали. Ты понимаешь, сколько проблем создал своей безмозглостью?» «Понимаю. А мне кажется, не понимаешь, не меняясь в лице», — процедил отец. «Только вчера моим людям наконец-то удалось найти твоего быка в каком-то вшивом портовом кабаке, на самом юге Ойкхилда. Ты хоть представляешь, сколько сил и средств потрачено на то, чтобы исправить твои идиотские ошибки? Я хотел как лучше, как лучше. Ты называешь это как лучше, но ты же сам решил опозорить Кастволка и избавиться от него на турнире», — на миг осмелев, сказал Гоннер. «Сам придумал ту идею с браслетом и магами. Вот и я попытался режь. Подойди ко мне, отец, я, подойди, ко, мне». Гоннер поднялся на негнущихся ногах и со стыдом понял, что весь дрожит. Он подошел к отцу и встал, не смея даже дышать. «Наклонись». Гоннер покорно выполнил приказ, и тут же получил хлесткую, жгучую пощечину. «Я по глупости посвятил тебя в свои планы, наивно думая, что ты уже достаточно повзрослел. Если бы я только знал, во что ты ввязался, если бы только знал. Прошу прощения, отец. Мало того, что ты позорно проиграл дуэль чести, мало того, что ты напортачил с медальоном, мало того, что ты убил какого-то деревенщину, мало того, что ты устроил пожар, так ты вдобавок втянул в это еще и товара. Но, сколько сил в тебя вложено, сколько времени потрачено, и все понапрасну. Прошу прощения, сядь, не поднимая глаз». Ганнир поспешно проследовал обратно и опустился в кресло. «Этот выскочка Идан Костволк как кость в горле. Как скоро мне от него избавиться, отец?» Вдруг спросил Дэн. «Не будем торопиться, но и затягивать тоже не стоит. Если он не подохнет в самом начале войны, то просто тихо прикончи его в нужный момент. Когда и как, реши сам. Какой войны?» Невольно спросил Ганнир, и вскоре пожалел, что посмел открыть рот. К его удивлению, отец снизошел до ответа. «В скором времени мы объявим войну ювийцам.